Глава 15. Я развернулась, чтобы увидеть его высочество. Яр сидел за столиком позади меня с книгой в руках. Выглядел расслабленно. Волосы заплетены иначе, чем сегодня на тренировке, значит, успел принять душ. Да и одежда другая, темно-синяя рубашка и черные брюки с поясом, с артефактами. «Давно ты здесь?» — удивилась я. «Да почитай уже час», — ответила вместо принца медведица, и я вопросительно приподняла брови. «То есть он уже час вот так сидит и... наблюдает за мной? Конечно, у него в руках книга, значит, он точно обогащался знаниями, но все же. Неужели он пришел сюда ради меня?» «Уже начал наблюдение для составления собственного мнения обо мне?» — догадалась я. «Можно сказать и так». Склонил он голову на бок и поднялся. Обошел столик и, отодвинув кресло рядом с моим, мягко в него опустился. Да еще и придвинулся так, что наши руки соприкоснулись, пока я поспешно не убрала свою с подлокотника. Яр по-хозяйски забрал уже составленный мой конспект и внес несколько корректив. Хранительница душ действительно была женой Торна. Но она была матерью лишь для старшего ребенка, наследника. Три дочери были от любовницы уже после хранительницы, когда она ушла. «Хотя удивительно, что ты вообще о ней знаешь», — хмыкнул Данияр, внимательно всматриваясь в мое лицо. «В этих книгах ведь о ней не упоминается». Я кивнула. Это было из открытых семейных архивов, к которым тетушка Агнес имела доступ. Мадам Урса застыла рядом с нами, с интересом слушая принца. «Мало кто в курсе, что хранительница душ иногда принимает облик обычной смертной, берет себе другое имя и, так скажем, пару раз в столетие развлекается с магами путем замужества. Каждой женщине хочется любви», — пожалая плечами. «Но не ей», — криво усмехнулся Даньер. «Она специфическая. И причина на все у нее свои». «Откуда ты столько о ней знаешь?» «У меня свои секреты», — натянуто улыбнулся Даньер. «Возвращаемся к твоим предкам, точнее, к одному конкретному. Торн принял дочерей бастарда в семью, но ради выгоды. Отдал их замуж против воли. Да за таких мерзавцев, что каждая выдержала примерно по году замужества и умерла от горя. К ним пришла хранительница, как и к другим девушкам в похожих ситуациях». «И дальше?» Я подалась вперед, сама не заметив, насколько стали близко наши лица. Даньяр был интересным рассказчиком, а уж тема меня интриговала особенно. Я даже не обратила внимания на легкую пульсацию во лбу. Хранительница немало разозлилась, но не в ее власти наказывать людей. Ее магия иного рода и порядка. Она могла опосредованно убить Торна, направив природные силы против него. Но вот проклясть земли и целый людской род не в ее силах. Какое бы всемогущество люди ей не приписывали. «Любопытно», — задумчиво протянула я и сама начала черкать на своем листе, отмечая особо важные моменты. «Кто ж тогда их проклял?» «А это хороший вопрос», — кивнул Данияр. Наши губы разделяли сантиметров 15, я изредка чувствовала дыхание принца, а еще видела движение его ресниц. Завороженно любовалась, не в силах отвести взгляд. Его высочество нарисовал на листе знак вопроса и обвел его в круг, дорисовав стрелки к нему. «Все сводится сюда, к фигуре, что прокляла твой род и земля. Может быть, таково было предсмертное желание одной из дочерей? А может, любовницы? Или проклятие наложили родственники, которые сговорились и перерезали Торну горло в его же покоях?» «Откуда ты знаешь, как он умер?» — спросила, сглотнув. «Об этом у меня свои источники». Если перед его красотой и силой я могла устоять, то перед умом и знаниями устоять гораздо труднее. Меня пленяло в нем буквально все. «Так откуда ты столько знаешь?» — полюбопытствовала неожиданно пересохшими губами. Мы смотрели друг на друга так пристально, так близко, что от этого начинала кружиться голова. Мне казалось, что в зрачках Данияра вспыхивают искорки огня. Да и сами зрачки будто пульсируют, поэтому я смотрела не в силах оторвать взгляд. Я готова любоваться этим парнем вечность. «Фаргосские земли — моя дипломная работа», — наконец ответил он, тоже с легкой хрипотцой, и на мгновение опустил взор к моим губам. Прочистив горло, он откинулся на спинку кресла, смотря на меня задумчиво. «Я хочу разобраться с проклятием, истребив монстров в ваших лесах и подарить людям мир и покой». Сказал буднично, словно мы разговаривали о планах на завтра. «Ищешь подвигов?» — догадалась я. «Неужели так гонит славу твоего отца?» «Тяжело жить в его тени». Не стал лукавить Данияр. «Но я ищу не только славы, но и применение своим способностям. Не зря же родился таким одаренным». «Скромности тебе не занимать». «Это мы выяснили еще при первом знакомстве», — подмигнул принц, и я не могла не улыбнуться. «Он очаровывает меня все больше с каждой нашей встречей. Противиться влечению к нему почти невозможно. «Хм!» — кашлянула мадам Урса. «Все это, конечно, интересно, но время закрывать библиотеку. Не могли бы вы поторопиться, молодые люди?» Дважды повторять не пришлось. Я собрала свои вещи, а книги оставила. Мадам Урса настояла, что уберет их сама, так как она точно знает расположение каждой книги. А потом вышла из библиотеки, почти одновременно с Яром. Я собиралась попрощаться с ним, но принц буквально загородил мне дорогу. «Так что насчет романского кофе, булочница?» — спросил он и вскинул брови. «Кофе, насколько мне известно, пьют по утрам. Я же не готова к настолько близкому знакомству с вами, ваше высочество. Поэтому ваши намеки неуместны». Отрезала, чувствуя, как щеки вспыхивают. «Не слишком впечатляйте слухами обо мне. Они весьма далеки от правды». Данияр удивился. Весьма правдоподобно. Или все же эмоции были искренними. Я никак не могла понять, потому что слишком мало общалась с людьми и плохо в них разбиралась. «Я вовсе не хотела обидеть тебя или оскорбить. А мои слова не имеют скрытого смысла. Я достаточно уверен в себе, чтобы говорить прямо», — заявил он. «Я не сомневаюсь в твоей невинности, Золушка, ведь у тебя все написано на лице». Тут я покраснела еще больше, а Яр бескомпромиссно продолжил. «Была бы ты так искусна в обольщении мужчин, как о тебе говорят. Поняла бы, что я приглашаю тебя на свидание». «Сердце, пожалуйста, успокойся. Это же романский принц, который обольстил не меньше женщин, чем Эрлин мужчин. И оба лишь по слухам. Время слишком позднее для свиданий». «Ты поймешь, что самое удачное, когда увидишь, куда я тебя приглашаю». Парировал принц и протянул мне руку. «Ну же, Золушка, соглашайся». Мне хотелось, очень хотелось, но бусина пульсировала, предрекая мой отказ. Я открыл рот, собираясь сказать свое уверенное «нет», и Яр словно ожидал этого, закатил глаза и, схватив меня за запястье, дернул на себя. Я успела лишь шумно выдохнуть, когда принц открыл портал. За его спиной всполохами огня рассеклось пространство, продолжая искрить так, словно вот-вот этот огонь перекинется на деревянные перила лестницы за нами. И Яр попятился в портал, по-прежнему прижимая меня к себе так, что я едва касалась ногами пола. Шаг второй, и пространство подернулось пеленой. Мы словно оказались нигде. Серое нечто, как и в портальной арке, только говорят, время в портальной арке искажается, и непонятно, сколько ты там пробыл. А здесь 3 мгновения, ты уже в другом месте. «Это похищение», — выдохнула заторможенно. «Если похищение, то по самой прекрасной причине в Райвиме». Подмигнул принц и, наконец, отпустил меня. Перед этим он воспользовался случаем и очертил пальцем овал моего лица. Бусина пульсировала. Но кто обращал на нее внимание? Отскочив в сторону, я огляделась и нахмурилась. Мы находились в абсолютно черном помещении. «Вновь самоуверен», — прокомментировала я. «Не могу разобрать, я слышу в твоем голосе восхищение или осуждение?» — спросил он, наклонившись ко мне. Я ощущала его дыхание. «Восхищение», — призналась я, не став лукавить, ведь принц тоже был со мной честен. Я не увидела, но показалось, что он улыбнулся. «Но ты похитил меня? Ты ведь знаешь, что по правилам Академии мне запрещено покидать ее территорию в будни, а еще существует комендантский час в общежитии». Я успела ознакомиться с уставом в перерывах между лекциями. Данияр рассмеялся и покачал головой. «Значит, ты поборница правил», — заключил он, и я нехотя согласилась. «В этом мы с тобой похожи». Я прикусила губу, чтобы не признаться, что еще вчера, когда Трей рассуждал о характере романского принца, я пришла к тем же выводам. Мы с Данияром разные, абсолютно. Но во всем, что касается стремлений и норм морали, мы удивительно похожи, словно движемся в одном направлении параллельно. Но ведь параллельные прямые никогда не пересекаются. Одному придется стать ломаной. «Если ты не нарушал правила, значит, мы еще в Академии?» Догадалась я. «В заповеднике?» «Оглянись», — просто кивнул Данияр. Послушалась. Глаза постепенно привыкали к темноте. Я смогла уловить очертания существ, наши блеклые отражения, колыхание растений. Нет, не растений, водорослей. Мы отражаемся в стекле, а за этим стеклом толща воды, в которой плавают обитатели морских просторов. Мы стоим среди аквариумов. По обе стороны от нас монолитные стеклянные стены, а за ними самые опасные, вместе с тем прекрасные существа морей. «Медузы кварха», — пробормотала я, и одновременно со словами, соскочившими с моих губ, одна из медуз начала светиться. Слабо, голубоватым свечением, но с каждой секундой не только разгораясь ярче, но и словно передавая по цепочке свое свечение собратьям. Одна, две, три. Вскоре зажглись десятки медуз, выстраиваясь в хаотичном порядке, и поплыли. Медленно, будто танцуя лишь им известный танец. Я отступила от Данияра и сделала несколько шагов к стеклу, буквально прижавшись к нему, чтобы не пропустить ни одного движения медуз. Водная магия во мне начала осторожно ластиться, точно чувствуя родную стихию. Я склонила голову на бок, как еще недавно Данияр, не имея сил оторвать взоры, и лишь почувствовала приближение его высочества. Он стал позади настолько близко, что его дыхание колыхало мои волосы, запуская слабые мурашки по позвоночнику. «Медуза Кварха — опасные существа. Там, где они появляются, умирает все живое», — сказала тихо. «Они высасывают магические потоки и убивают растения, значит, водоросли здесь искусственные». «Я уже успел убедиться в твоих знаниях и наблюдательности», — благосклонно кивнул Данияр. «Так как медузы поглощают магию, примерно 10% накапливается в них, оттого их вылавливают, высушивают и используют в качестве топлива для артефактов. Примерно как пыльцу фейри. Их отлов никак не вредит морю, ведь по сути свои они вредоносные создания для остальных существ». «Говорят, в морях есть участки, где их бесчисленное множество. Но охота на медуз опасна, ведь их щупальца ударяют молниями. И без должной магической защиты подплывать к живым медузам Кварха или соприкасаться с ними на суше нельзя», — дополнила я. «Со стороны наш диалог мог показаться странным, ведь я, словно на экзамене, от Данияр выступал в роли моего учителя. Но правда в том, что мне хотелось отличиться перед ним, показать свои лучшие стороны, а его высочество...» «Почему он слушал меня?» «Мне оставалось лишь догадываться». «Ты ведь уже поняла в библиотеке, что я знаю о проклятии, лежащем на твоей семье». Я полуобернулась к принцу, и мы застыли, неотрывно глядя друг на друга, слишком тесно. И я не только о физическом контакте наших тел, но и о духовном. Когда я рядом с ним, все барьеры, которые так старательно выстраивает между людьми общество, сметает в хлам, оставляя лишь что-то первородное, без ограничений. «Трудно было не догадаться, когда ты столь прямолинеен», — заметила я. «В прошлый раз ты сбежала, Лин», — припомнил он. «Ты предстала лгуней, воровкой и беглянкой. А уж то, что об Эрлин Эндервуд говорят в Академии...» Многозначительно протянул он с веселой улыбкой, и я не могла на нее не ответить. Данияр осторожно положил ладони на мою талию, а у меня было слишком мало места, чтобы отступить. Позади стекло аквариума, впереди принц. А по сторонам? Пространство было, но что-то точно мешало. Может, собственное желание быть ближе к его высочеству? «Как удачно, что ты не веришь слухам». «И все же собственных наблюдений достаточно для того, чтобы сделать некоторые выводы и кое-чему удивиться». «Чему же?» — неожиданно кокетливо спросила я. «Просто его руки на моей талии, даже сквозь академическую мантию и ткань моего платья, они прожигали кожу, кружили голову, невзирая на боль. Я уже привыкла ее не замечать рядом с принцем». «Как герцог с герцогиней воспитали такую наследницу, учитывая, что шанс у них был только один?» Я моргнула. По телу прошли мелкие разряды. Я догадалась, к чему он клонит. И, развеивая недосказанность, его высочество продолжил. «И мне очень интересно, могло ли быть так, что герцог и герцогиня спрятали, так скажем, вторую дочь, как две капли воды, похожую на первую? Только цвет волос у нее немного отличался, и потому она красит волосы». И словно вопросов было мало, он заключил. «Вы живете двойной жизнью. Один день одна, второй другая. Пытаетесь обмануть саму магию? Не так ли?» Я открыла рот. Его стратегия мне нравилась больше, чем та, что избрали родители по совету Кейна Эверуса. Так у нас с Эрлин были бы одинаковые условия. Я бы спроецировала в голове все, о чем говорил Яр, и потому даже не ответила, была занята собственными фантазиями. «Значит, я угадал». Что-то уловив в моем взгляде, пришел к выводу Яр. «Ты ничего не знаешь обо мне и моей жизни», — сказал тихо. «Но ты близок к правде». Не хотелось ему лгать, тем более он и так узнает. В дедуктивных способностях его высочества я не сомневалась. «Но ты не Эрлин, я прав?» «Он слишком умен. Впрочем, чего я ожидала от наследника Романии? Наверняка в него впихивали знания с годовалого возраста. А преподавать логику и математику начали лет с 3, если не раньше. Увы, но чаще всего у наследников-правителей нет детства. Мне не запрещалось раскрывать имя, ведь оно уже было изменено Кейном. Но в Фаргасе я была тенью. Если бы вышла на солнце, герцог и герцогиня заперли бы меня без возможности с кем-либо общаться. Именно поэтому я хранила инкогнито. Я набралась смелости и ответила. «Джесселин». «Джесселин», — протянул он, и внутри меня будто натянулась невидимая струна. Мое имя в его устах прозвучало так интимно, что на щеках вспыхнул румянец. Странно, но меня так называли и тетушка, и магистр Киос, и Трей. Но еще ни у кого не получалось вложить столько эмоций в это простое звучание букв. Словно маленькая вселенная взорвалась внутри меня. И я на миг опустила голову, боясь не сдержаться и пойти за ним хоть на край света. «Джесселин», — вновь повторил принц, только на этот раз обращаясь ко мне. Точно хотел убедиться, что я откликнусь. Я откликнулась и пропала окончательно. Сгорела в том огне, что источали глаза с вертикальными зрачками. Мне тоже хотелось задать вопросы, но я боялась, что не получу на них ответы и лишь раззадорю собственное любопытство. «Джесселин, это имя тебе идет». Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Яр начал склоняться к моему лицу, и только боги ведают, насколько мне хотелось привстать на цыпочки, чтобы самой податься навстречу губам его высочества. Но боль словно притупляла эмоции, не давала раствориться в собственных чувствах, и я отвернулась. Губы Яра скользнули по моей щеке, но даже от этого бусина пустила разряд по моим вискам, и я поморщилась. Яр провел носом по моей щеке, но заметил реакцию и слегка отстранился. Пытался найти ответ в моих глазах, но я отводила их, чтобы не признаться, насколько больно быть рядом. «Чего ты боишься?» — спросил тихо. «Ты заняла место сестры и опасаешься, что я перепутаю вас?» «Джесселин, посмотри на меня». Я вынужденно подняла взор. «Я никогда не перепутаю тебя, под чем бы обличьем ты ни пряталась. Просто верь мне». Сердце заколотилось еще быстрее, и я отрицательно покачала головой. «Не этого я боюсь, вовсе не этого». Было ощущение, что я чувствую горячее, даже огненное дыхание Данияра. Точно само пламя проникло в меня и играет. Пытается растворить в себе, но у него не получается. Возможно, всему виной моя стихия. Она не дает ему завладеть моим сознанием окончательно. «Ты даже не осознаешь, насколько ты моя, Джесселин Эндервуд». Слова стрелы. Он не боится признаний, идет напролом. Его приучили проявлять свои чувства и эмоции, а меня... Чему учили меня? Бежать, бояться и скрываться. Медузы за стеклом продолжали свой невероятный танец. Со стороны они действительно были прекрасны, и я старалась не думать, сколько жизни они загубили, сколько живого уничтожили. Здесь и сейчас своим особым свечением они успокаивали мою душу, даровали расслабление и заглушали пульсацию бусинки. Еще бы забрали у меня ощущение какого-то иррационального единения с человеком, который за последние 3 дня поселился в моих мыслях. «Вода всегда привлекала меня», — сказал Яр неожиданно и посмотрел мне за спину. «Моя стихия — огонь. Я люблю его испепеляющую силу, но пламя всегда можно унять, лишить воздуха, и оно потухнет. Залить водой, и оно растает. Но вода... От нее нет спасения, она везде. Она всесильна. Мы состоим из нее, но подвластна она лишь единицам». Его голос был пленяюще вкрадчивым. «И это тот случай, когда огонь мог властвовать над водой». Я едва ощущала собственное дыхание, ведь прислушивалась к дыханию принца и его сердцебиению. «А мне наоборот», — сказала хрипло. «Вода всегда казалась такой простой, ведь мы живем в ней, пьем ее, а огонь пугал своей разрушительной силой». «Я сделаю так, чтобы ты больше не боялась огня, а поняла, что он никогда не причинит себе вреда. Мой огонь твой». Яр прикоснулся к моей ладони нежно, аккуратно, но при этом его кожа была раскалена, как жерло вулкана, и он передал этот жар мне. Горячо, невероятно горячо, и в этот же миг голова взорвалась от боли. Я вскрикнула и отшатнулась, со всего маху впечатывая в стекло, ударяясь лопатками. Схватившись за голову, я села на пол. «Джесс!» Яр тут же опустился на колени подле меня и попытался заглянуть мне в глаза. Я не поднимала головы, по-прежнему держась за виски. «Джесси, что случилось? Ты... Нет, этого не может быть. Огонь не причинил бы тебе боли, я знаю». Голос Яра доносился, будто через толщу воды. Я медленно приходила в себя, а потом нашла в себе силы отступить, отойти на шаг и судорожно глотнуть воздуха. Я зашла слишком далеко, и бусина отчетливо дала понять, что еще шаг, и я на грани смерти. Это осознание принесло волну боли, но на этот раз душевной. Глаза увлажнились. Почему жизнь настолько несправедлива? Почему я даже не могу быть с тем, к кому стремится мое сердце? Скорее всего, дело не в огне, дело в нас. Мы не можем приближаться друг к другу. Почему? Дело в проклятии, Яр. Поэтому не делай так больше, пожалуйста. попросила тихо и сглотнула. «Мне больно». Яр открыл рот, но спустя несколько секунд его закрыл. Он был в смятении. Наверное, я бы тоже удивилась, если бы девушка от проявления магии вот так кричала от боли. «Я не обжег тебя», — на всякий случай уточнил он. «Но боль все же есть», — сказала, отводя взгляд. Я бы могла ему во всем признаться, но боялась реакции бусины. Если она отводит меня от Яра, может, в этом есть какой-то тайный смысл? Может быть, подойти к Дейну Эверусу и напрямую спросить, кем ему приходится Кейн? Тогда я смогу связаться с шаманом и расспросить его. Яр открыл портал. «Идем». Позвал он и на этот раз не стал протягивать руку, просто кивнул в сторону открывшегося проема. Дважды приглашать не пришлось, я уверенно ступила вперед и тут же оказалась в густом тумане, а уже через секунду в своей комнате. Вокруг были портреты Яра. Секунда, и он все увидит. Данияр Романский. Я гипнотизировал взглядом портал, борясь с желанием шагнуть следом и хорошенько встряхнуть эту девчонку, которая смеет будить во мне столько эмоций, даже не будучи истиной. Неужели я мог настолько сильно увлечься той, что не предначертано мне судьбой? Нет, истинность не говорит о любви, совсем нет. Она говорит о продолжении рода, о том, что определенная девушка, во всем подходящая дракону, способна принять истинный огонь и зачать, чтобы передать этот огонь потомству. Это аксиома. Она может совсем не привлекать человеческую сущность или наоборот. Человек может влюбиться настолько сильно, что голову срывает рядом с ней. А дракон сходит с ума. Так было у моих родителей. Не сразу, но отец осознал, что мать зацепила его с первой встречи. А потом пленила так крепко, что он и вообразить не мог. Разумеется, он не говорил об этом никому. Но это было видно по его поступкам и взглядам. Глаза Джесселин тоже говорили мне о многом, но поступки. Что она скрывает? Какие тайны я еще не раскрыл? Она думает, что дело в проклятии, но что, если я ошибся? Ошибся насчет истинности. Закрыв портал, я оставил Джесселин с ее тайнами и секретами, а сам открыл новый, вышагнув в кабинете Его Величества. Король Романии сидел за столом и читал документы. На меня он бросил короткий взгляд. «Ты пропустил семейный ужин. Мама волновалась». Я не ответил, тогда отец продолжил. «Где ты был, Яр?» «Я думал, что нашел истинную», — признался я. Сюрпризом для короля это не оказалось, неудивительно. Его служба разведки свой хлеб ест недаром. А учитывая аппетит драконов, работали они тоже превосходно. «Ту девчонку из Фаргаса», — уточнил отец и отложил документы, откинувшись на спинку кресла. «Джесселин Эндервуд, я полагаю». Имя он назвал правильное. Вновь хвала службе разведки и дедуктивным способностям Его Величества. «И давно ты знаешь...» «Пришлось провести тщательное расследование и заслать своего человека во дворец Фаргаса. Но кое-что узнать мне удалось. Хотя прежде чем поделюсь с тобой своими знаниями, ты должен сказать мне, каким выводом ты пришел относительно истинности. Почему так задумчив и печален?» «Кажется, я ошибся. Меня тянет к Джесселин, как никогда. Дракон едва сдерживает свое присутствие и...» «Ты испытал на ней истинное дыхание?» «Истинное дыхание способно свести с ума любую женщину, подчинить своим желаниям, опьянить кратковременной страстью. И лишь на истинное оно не действует, ведь супруга должна желать дракона без любой магии, по собственной воле. Это ее защита и привилегия». «Сегодня», — кивнул я и улыбнулся, вспоминая. И она никак не отреагировала. Кажется, даже не почувствовала. Зрачок не расширился, с поцелуями не напало, но... «Но...» — нахмурился Его Величество и подался вперед, сложив руки в замок на столе. «Он волновался обо мне». Но еще и о королевстве. Истинный наследного принца — слишком ответственный шаг. У меня не могло быть несколько истинных. Всего лишь нужно задать вопросы оракулам, и они подскажут, где искать. Но я не торопился. А Фаргас решил, что судьба сама раньше времени нашла меня. Судя по всему, ошибался. Может, и к лучшему. Наследница проклятых земель — не лучшая партия для меня. И я видел это по глазам короля. Но он бы смирился с моим выбором, ведь в целом Джесселин отвечает критериям невесты-наследника. Из родовитой семьи... не обделена магией. Даже в вопросе брака я наследник до мозга костей. С детства вколачивали в голову понятия долги и ответственности перед Романией. Мой огонь причинил ей боль. Произнес и сел в кресло, потеряв лицо. Она не моя истинная. Так что жениться мне, судя по всему, рано. А ты можешь быть спокоен. В будущем я выберу себе жену из более подходящей семьи. Отец смотрел задумчиво. «В этой истории замешан Кейн Эверус», внезапно сказал он. «Но мне не удалось узнать подробности. Малоземья шамана тоже нет, он куда-то отправился, не сказав даже сыну. Когда найдем его, думаю, многое прояснится. В любом случае, пока это прецедент. Две девочки-наследницы почти дожили до 20-летия. Я думал об этом. Одна из них из-за проклятия должна умереть, но выжили обе. Думаешь, в этом замешан Кейн Эверус? Не сомневаюсь, ведь одна из них жила в монахине. Полагаю, именно Джесселин. В монахине? Удивился я, и отец кивнул. Словно служанка, а не дочь герцога. Они отказались от второй, полагаю, чтобы защитить первую. Самоотверженно, заключил я. Так могут поступить только настоящие родители. Отдать одну, пусть даже в чужую семью, чтобы выжили обе. Но в этой истории что-то не гладко. Куда пропала Эрлин? И почему ее место теперь заняла Джесселин? Все запутано, Яр. Я предлагаю пригласить Эндервудов к нам. Под каким предлогом? Думаешь, они не поймут, что мы хотим узнать больше о проклятии? Если это станет известно, в эту историю тут же вмешается его величество Тардан Хандербукский, герцог его вассал. Если это будут дела сердечные, никто не вмешается. Ты намекаешь, а тебе и Эрлин ходят слухи. Используем их в своих целях. Пригласи Джесселин во дворец, герцог и его супруга решат, что планируется помолвка. Они прибудут сами, а мы воспользуемся шансом, чтобы узнать обо всем подробнее, под предлогом скорого родства. Думаешь, Джесселин согласится? А как объяснить общественности, что Джесселин не Эрлин? Ведь тогда ложь раскроется, а мы не можем этого допустить, по крайней мере, пока девушкам не исполнится 20. Поэтому для всех она продолжит быть Эрлин. «Действовать напрямую и что-то указывать герцогу Эндервуду мы не можем. Герцог не мой вассал. А вмешивать сюда короля Хандербуга невыгодно, ведь он может выдвинуть свои условия, это первое. А второе, герцог может вовсе испугаться вмешательства короля и не раскрыть все карты. Он должен доверять нам. В конце концов, мы искренне желаем помочь проклятиям». Осталось уговорить Джесселин принять в этом участие, но я сглотнул, что если она действительно не моя истинная. «Расторгнем помолвку, и все. Ты молод, огонь тебя еще не выжигает. Рано задумываться о поиске пары. Если ты ее уже встретил и случайно, благодать небес, а если нет, просто пойдешь дальше, своей дорогой». Все так логично, и все равно. В душе поднимается протест, необъяснимый и раздражающий. «Когда ты планируешь принимать гостей?» «Через неделю пройдет бал в честь прибытия делегации с Авероса. Это вполне подходящий повод приезда герцога Эндервуда в столицу. И он не вызовет пересудов». «Тогда сообщу Джесселин». «Уже не терпится с ней встретиться». Донесся в спину вопрос отца. Но я его оставил без ответа.